Кухня и сейчас оставалась отменной, как заметил Лон Коэн, проглотив третью ложку десерта. Не поскупился он на похвалу и позднее, когда запустил зубы в сочнейший бифштекс, запив его изрядным глотком фирменного кларета. Примерно после четвертого глотка Лон сказал: «Я чувствовал бы себя куда лучше или хуже, кто знает, если бы знал цену. Ясное дело, тебе что-то понадобилось. Или Нира Вульфу». «Что?» Я проглотил кусочек мяса. «Не Нира Вульфу, мне. Он даже об этом не подозревает, и я не хочу, чтобы он узнал. Мне нужны кое-какие сведения. Сегодня утром я потратил 2 часа, читая подряд все, что напечатали 2 великие газеты про убийство Питера Д. Одела. Но я все еще не удовлетворен. Вот я и подумал, что не мешало бы поточить с тобой лясы». Лон прищурился. «Без дураков, Вульф и в самом деле не знает, что ты меня угощаешь. Клянусь прабабушкой-индианкой». Лон посмотрел примерно на фунт выше моей головы, как он поступает всякий раз, когда решает вскрыть карты или поднять ставку. Подумал, пока я намазал маслом булочку, потом посмотрел мне в глаза. «Что ж», – произнес он, – «пожалуй, тебе стоит поместить в газет объявление. Разумеется, под кодовым номером, если Вульф и впрямь не должен знать о твоих подвигах». При первом взгляде на Лона, на его мелковатое лицо с черными прилизанными волосами, никто бы не догадался, что он дьявольски хитер. Те же, кто с ним знаком, отлично это знают, включая самого издателя газет. Потому-то, наверное, кабинет Лона и располагается всего через 2 двери по коридору от кабинета издателя. Я покачал головой. «Люди, которые меня интересуют, не читают объявления в газет. Откровенно говоря, я немного засиделся без дела и хотел бы поразмяться. Уверен, что полиция раскопала массу фактов, которые не предназначаются для печати. В этой комнатке записывающих устройств нет. Я тоже пришел без микрофонов. Есть ли у Кремера или у окружного прокурора сведения, которые они приберегают?» «Нет». Лон подцепил на вилку несколько горошин. «Почти наверняка нет. И главное, они не знают, кому предназначалась бомба». Он опустил горошины туда, куда хотел. «Возможно, это знает только тот парень, который ее подложил. Логично предположить, что она предназначалась для Браунинга, но взорвался-то Одел. Факты – упрямая вещь. Может быть, Браунинг оставил ее для Одела. Мотив у него был. Весомый? Вполне. Ты, конечно, знаешь, что Эвот 31 августа уходит на пенсию, и совет директоров должен был в тот самый день собраться в 5 часов и решить, кто его заменит. Обсуждаться должны были 2 кандидатуры – Браунинга и Одела. Одел, безусловно, не подкладывал бомбу Браунингу. А вот не мог ли Браунинг сделать это сам, а потом попросить Одела залезть в ящик?» Я отпил глоток кларета. «Разумеется, дело освещают или освещали твои лучшие люди. Что они думают?» «Они больше не думают, только строят догадки. Лендри предположил, что бомбу туда засунула мисс Браунинг, зная, что Хелен Лугас, секретарша ее мужа, имеет обыкновение проверять запасы бурбона по утрам». «Это правда? Я имею в виду, что она по утрам лазила в этот ящик». «Не знаю, и сомневаюсь, что Кремер знает. С репортерами Хелен не разговаривает, да и с полицейскими, насколько мне известно, тоже не слишком разговорчива.